Невдалеке от дороги косит ячмень молодой косарь. Пропотевшая насквозь сорочка прилипла к телу. Но парень машет грабками, как ни в чем не бывало. «Э, греть! Слабоват, слабоват! Сорочку хоть выжми!» Дмитро соскакивает с воза и подходит к шефчику. Тот отирает рукавом пот со лба, но на месте прежних капель сразу же проступает свежее. «Совсем слаб, как Борчук!» «Устал, без его дери! Обедать не ходил, дошибить хочется!» А ведь, сами знаете, косарь не поест, ребро за ребро заходит. Он кладет косу под волок. А вы уже с ячменем покончили? Какой прыткий! С воскресенья только начну. Мой в низинке, усами кивает. Гляньте-ка, не Бондариха с дочкой идут? Гриц переводит взгляд на дорогу. Может, и они, равнодушно отвечает Дмитро. Он мало знает Бондарей. Живет от них далеко. Но недавно все село заговорило об Иване Бондаре. Надумал человек с группой бедняков организовать ЦОС. И какие только слухи не переносились из хаты в хату об этих товариществах совместной обработки земли. И про спанье в повалку, и про общих жен, и про печать Антихриста – перепуганная Марийка теперь житья не дает Ивану. Выпишись, да и все. Мать с дочерью, проходя мимо воза, оборачивается к парням, и Дмитро встречает их быстрым взглядом. «Добрый день, ребята! Отдыхаете?» — здоровается, не останавливаясь, Марийка Бондарь, сухощавая, загорелая женщина с нависшим ястребиным носом. На миг из-за плеча матери выглянула Югина, белокурая девушка среднего роста с ясными любопытными глазами и полудетской улыбкой на губах. Баловница. А когда смеется, на щеках ямочки, думает Дмитро и отводит глаза. «Хороша дочка у Бондари», — говорит Гритько, провожая жниц долгим взглядом. «Славная, пожалуй», — отвечает Дмитро, восстанавливая в памяти образ девушки. «Всего доброго, Грить, всего доброго». Шефчик с чувством жмет ему руку. Он знает, что Дмитро относится к нему лучше, чем к другим парням, и считает для себя большой честью дружить со старшим товарищем. Неторопливо поскрипывает колеса, поднимая клубы теплой золотистой пыли. Вдали маячат фигуры Марийки и Югины. На расстоянии они кажутся темнее и меньше. В самом деле славная девушка. Глаза так и светятся, правдивые. Дмитро погружается в размышления и не замечает, как пристяжной Ласий сбивает коренника Рябова с дороги, тянет ярмо на себя и, мотая головой, устремляется в гущу овса. Раздается злобный, испуганный голос. «А, чтоб он у тебя сдох до вечера! Чуть на рога не поднял!» Возле дороги стоит по пояс во все Сафрон Ворчук и размахивает грабками, отбиваясь от Ласия. «Таких, как вы, даже скотина не терпит!» Сердито отчеканил Дмитро, глядя в округлившиеся от страха и злости глаза Ворчука, и, спрыгнув с телеги, повернул валов на дорогу. «А, бей тебя, лихоманка лешего, чтоб тебе!» — несется сзади охрипший голос Сафрона. Дмитро погладил под грудок Ласия, и тот посмотрел на него помутневшим взглядом. Большой глаз часто моргал, обнажая синеватый дымчатый белок. «Жаль, что не выпустил кишки гаду соленому!» Криво усмехнулся Дмитро, усаживаясь на подводу. Его спокойное лицо стало злобным, недобро засветились темные глаза. И винить бы не за что, пусть бережется мироед. Даже скотина понимает, где погонь, а где добрые люди. По обе стороны дороги плывет и плывет желтая и красная пшеница, и лишь на самом гребне холма ее сдерживает озерко алого мака. Только мыслей некому сдержать, Они плывут, уходя в прошлое, как детвора в высокие хлеба. Глава 33. Широко раскинулась улица. Над плетнями вишни, сливы. Под плетни жмется дурман зелья. Над плоскими в белых прожилках листьями сутулятся рассеченные крест-накрест колючие зеленые головки. От них тянет тяжелым запахом кладбища. Дакия, одетая по-праздничному, не спеша идет домой. Как все пожилые женщины, она повязалась вторым платком, так что видны только глаза, нос и губы. Возле клуба заиграла музыка. Молодежь небольшими группами и поодиночке спешит отовсюду на танцы. От перекрестка тяжеловатой походкой приближается к Дакии рослый Иван Бондарь. Его туго обтянутое кожей загорелое лицо угрюмо и сосредоточено. Брови сошлись над переносием, из-под табачного цвета усов почти не видны пухлые губы. «Доброго здоровья, Дакия Петровна!» — сказал он, очнувшись от задумчивости, и глаза его прояснились. «Добрый день, Иван Тимофеевич! А ты, вижу, зол на кого-то. Неужто видно?» Бондарь удивился, нахмурился, но тут же улыбнулся. «Понимаешь, седьмой пот прошибает. Все село обошел, всех кулацких собак раздразнил. А лошадей так никто и не дает. И всего-то добра. Одна копенка о зимах, так и ту скотина растащит». «В такую пору лошадей не допросишься», — сочувственно заметила Дакия, поудобнее опершись на тын. «Да и цены ломят, подступа нет. Последнюю шкуру готовы содрать». И ей представилось, как Дмитро ведет с ярмарки коня, совсем такого же, как вороной. «У меня другое дело», — продолжает Бондарь. «Записался в товарищество совместной обработки земли, чтоб всем вместе из нужды выбиваться». «Ну, кулачой завыло, как крысы ощерились. И никто ни за какие деньги, ни за какие отработки не дает лошадей». Ворчук и Денисенко так и сказали в глаза. «Выпишешься из ЦОЗа, даром все перевезем, да еще на своей молотилке обмолотим. Не выпишешься, на плечах понесешь свои снопы с поля. Лошадей тебе никто не даст». Сунулся я к середнякам, и тем кулачо пригрозило. Хотят круговой порукой запугать и на колени поставить. А тут еще только я за ворота, в хату посланцы один за другим. Уговаривают, на испуг берут Марийку. Та наслушается и такие мне представления задает, что прямо любо-дорого. Только и слышу: выписывайся, да выписывайся, до горшей беды.